При царе Хаммурапи город Вавилон объединяет под свое главенство все области Шумера и Аккада. Слава Вавилона и его царя гремит во всем окружающем мире. Хаммурапи написал знаменитый свод законов, известный нам по клинописному тексту на почти двухметровом каменном столбе, украшенном очень высоким рельефом. Как и в Египте, религия в Вавилоне была опорой рабовладельческой верхушки. Но в отличие от Египта, сама эта верхушка не была устойчива, ибо главенство постоянно переходило от одного города-государства к другому. Жестокая борьба без пощады для побежденных определяла мировоззрение тамошних владык. В вавилонском искусстве вы совсем не встретите погребальных сцен. Все помыслы, все устремления вавилонянина – это жизнь, вечно тревожная, исполненная загадок, основанная на борьбе. Жизнь, зависящая от воли каких-то высших сил, добрых духов и злых демонов, также ведущих между собой беспощадную войну. Хорошим примером такой диалектической борьбы был культ воды. С одной стороны, вода является доброй силой, источником благоденствия, плодородия, а с другой – силой злой, беспощадной, не раз опустошавшей эти края, силой потопа. В математике, необходимой для оживленной торговли городов Междуречья, для сооружения плотин и передела полей, были достигнуты замечательные успехи. Значительно опередив египтян, вавилонские астрономы преуспели в наблюдении небесных светил. Они вычислили законы обращения Солнца, Луны и повторяемости затмений. Глиняные таблички содержат первые зачатки исторических повествований, древнейшие в мире медицинские рецепты, первый календарь землевладельца, первые сведения о защитных насаждениях, идею первого рыбного заповедника, первый библиотечный каталог. Как и египетские пирамиды, вавилонские зиккураты служили монументальным увенчанием всему окружающему архитектурному ансамблю и пейзажу. Как известно, в Египте первая пирамида, построенная для фараона Джосера, представляла собой как бы лестницу в небо. Этот принцип был отвергнут последующими фараонами, как слишком робкий. Такой лестницей были вавилонские зиккураты, в которых ценилось постепенное, мерное восхождение. И это чередование часто еще подчеркивалось раскраской. Так, за уступом, окрашенным в черный цвет, следовал другой, кирпичного цвета, а за ним побеленный. Таким образом, религия и история Вавилона более динамична, чем религия и история Египта. Более динамично и вавилонское искусство. Некоторые исследователи приписывают вавилонским зодчим изобретение арок и сводов, легших в основу всего строительного искусства Древнего Рима и средневековой Европы. В самом деле, эти архитектурные формы широко применялись в Вавилонии. Сооружение сводчатого стока воды в Ниппуре, центре древнейшего шумерского племенного союза, следует отнести к третьему тысячелетию до нашей эры. В последующие века мощь и политическое значение Вавилона ослабли. В результате завоевания Вавилона державой Ахеменидов в VI веке до нашей эры в вавилонской культуре проявляется влияние персидского, а позже эллинистического искусства.